Глава 70. В условленный час люди, сидевшие дальше всего от мельницы, зашикали на шумевших, и тишина покатилась подобно волне. Эта тишина была глубже благоговейного молчания, в котором отец Педро готовил святые дары. Никто не кашлял, не перешептывался, не обмахивался веером, не устраивался поудобнее, не поправлял вуаль и не вытягивал занемевшие от сидения ноги. Притихли даже самые болтливые или непослушные дети. Собравшиеся на берегу реки понимали важность полнейшей тишины. Казалось, ее понимают даже птицы. Тишину нарушали только журчание реки, скрип деревянного мельничного колеса, движимого мощью воды, да тончайший, едва уловимый звон капель, падающих с высоты вращающихся лопастей. Вышедшая из строя мельница обветшала, хотя ее тяжеленное колесо не прекратило своего вращения. Пока в русле течет вода, мельница будет делать то, для чего была выстроена десятилетия назад, пусть даже не выполняя своей первоначальной задачи — перемалывать сахарный тростник. Когда-нибудь это колесо, брошенное на произвол стихии, рухнет и сгниет, но пока, всеми покинутое, оно служило развлечением деревенским мальчишкам, которые соревновались, кто дольше на нем провисит во время движения вверх. Некоторым удавалось сделать полный оборот, опасное занятие, которое однажды унесло жизнь одного из ребят. Проделав вместе с колесом полный оборот, он не выплыл, зацепившись за ветку, застрявшую под колесом. В тот прохладный ветреный день никто из мальчишек не осмелился повторить этот подвиг на глазах у собравшихся родителей. Семьи расположились на берегу, ели, пили, болтали, смеялись, играли и даже дремали. Главное, чтобы время до обещанного часа пролетело быстрее. И вот долгожданный миг наконец настал. Несколько часов подряд Симонопио почти неподвижно сидел в своем каменном кресле посреди реки, скучая по обществу своих разговорчивых пчел и жалея, что рядом нет Франциско-младшего. Вдруг откуда ни возьмись появился Пилуда, которого прежде видно не было. Голый, в домашнем халате. Симонопио заметил, что халат он снимал без особого энтузиазма. Как бы ни был грандиозен его дар, который он вот-вот продемонстрирует публике, холод стоял собачий. Возможно, бедняга опасался подхватить пневмонию, но поворачивать в любом случае было поздно. Целая толпа собралась поглазеть на водяной спектакль, подтянулись даже жители Монте-Морелоса. Отступать или менять дату было поздно. Настоящее чудо собрал немалую сумму и теперь вынужден был исполнить обещанное. Наконец он снял халат, небрежно кинул его сыну-казначею, попрыгал для разминки, бросился в воду и исчез.